Гамлет. Сижу дома перед компьютером, работаю. Дети занимаются хозяйством. Звонок мобильника. Незнакомый номер. Я по обыкновению сбрасываю и перезваниваю. У меня безлимитный. Отец Михаил? Ярко выраженный восточный акцент. Да. У меня есть для вас попа. Без жира. Пахнет обалдеть хорошо. А вы кто? Гамлет. Гамлет я. Мне отец Сергий сказал, что вам попа нужен. Мне? Попа? Так вам баранина нужно? У меня самый лучший баранина. Попа. 6 кило. Брат будешь, дорогой? А, брат буду, дорогой. Скажи отцу Сергию, что я оплачу. Пусть возьмет для меня. Раз уж так хорошо пахнет.